Вот, значит, как обернулась, качая головой, молвил отшельник. Прошелся по пещере. Наверное, так ему было легче обмозговать новости, которые давно устарели. Подсел к огню, дожевавшему прежнюю порцию буковых поленьев, подбросил в тупку несколько свежих баревнышек. Баревнышее было пламя ожило, в подземелье сделалось гораздо светлее. «Да», — не поворачивая головы, обронил отец Валерий, наблюдая, как огненные щупальца обвиваются вокруг обореченного бука, вылизывают поверхность, и та то чернее, то алее покрывается паутиной трещин. «Ну что, брат, значит, не пугал я тебя понапрасну, все один к одному сложилось». Конечно, нам, православным христианам, вроде как негоже на чужих предсказателей озираться, потому как способности их от бесов получены. Точно тебе говорю, только и здесь совпадение, монета в монету. Болгарка слепая, может, слыхал про такую, твердила, что, мол, незадолго до конца времен в Америке уделают двух конкретных братьев. И не кто-нибудь там, а железные птицы их насмерть заклюют, которые к тому же из куста вынырнут. Буш, по-английски куст, кашлянув, сказал я. Отец Валерий вытаращил глаза. Без дураков? Какой мне смысл вас обманывать? Точно, он покачал головой. Никакого. Ну тогда вообще, как по букварю. Два небоскреба, два конкретных близнеца. Ты понял, да? Опять же, еще какой-то шибко грамотный плуг, а лет должно быть за 100 до слепой старухи. Тоже что-то похожее плел. Типа, будет Третья мировая война, в которой Магометан будет тараканов дихлофосом изведут до самого последнего человека. И еще и мечеть им сломают, ту самую, что на Храмовой горе стоит. Как ее, значит, по кирпичику разнесут, так и явится антихрист. Только старик тот, провидец, то есть, о котором базар антихриста мессией называл, с большим почтением, поскольку сам был конченый идолопоклонник и враг Христа. Он продолжал сидеть лицом к огню, его профиль, очерченный щедро разбрасываемыми костром бликами, выражал неумолимую решимость. Я невольно залюбовался им. Отец Валерий и правда напоминал тамплиера, такого, каким и полагалось быть по мысли соратников Гуго де Пейна. Он, безусловно, был абсолютно искренен, пророча очередное мировое побоище. Я в его вероятность не верил. Сколько бы ни накопилось проблем, человечество сегодня совсем не то, что 7 десятилетий назад, в 1939 году, накануне последней широкомасштабной войны. От последней мысли я все же поежился, вспомнил наш с Пудиком разговор в машине, стремительно приближавшейся к Калиновке. Мой старый институтский приятель, которому оставалось жить часа полтора, огорошил меня тогда, заявив, что дурацкий, яйца выеденного не стоящий этнический конфликт в Крыму, а рискует перерасти в нечто гораздо более грозное. Вооруженное столкновение двух братских стран, способное разнести на молекулы весь европейский континент, если только он сдетонирует. Слова Игоря, сказанные абсолютно по другому поводу. Мы-то обсуждали события в Крыму, а не картины, грезившиеся одному из 12 апостолов. До странности легко уложилась в канву, которую набросал отец Валерий. «Никто не допустит большой войны», — поморщившись, сказал я. «Да и локальную вряд ли кто развяжет, ведь ситуация радикально переменилась. Спору нет, если б Джордж Буш пошел на третий срок, не хотел бы я обитать в Тегеране или Пхеньяне, но США уже почти год как живут с новым президентом от демократической партии. Барак Обама потому и победил, что обещал. Больше никаких интервенций и авантюр». «Кто-кто?» — перебил отшельник. «Барак Обама». «Это еще что за черт?» «Президент их новый. Я же сказал, в прошлом году избрали». «Что за погоняло у него стрёмное?» — насторожился отец Валерий. «А ну-ка повтори, как плуга зовут?» «Барак Хусейн Обама». «Хусей?» — пробормотал отец Валерий, приподнимаясь. Его лицо выражало сильнейшее смятение. «Хусейн?» — кивнул я. «Арабчонок? Негр? Кто?» — так и ахнул отшельник. «Негритос! Штатовцы выбрали президентом Черномазова!» «Ну да, только теперь у них так не принято выражаться. С недавних пор они зовут негров афроамериканцами из соображений политкорректности. За негра, наверное, даже в тюрьму могут посадить». «Мрак!» — тяжело опускаясь на скамью, констатировал отец Валерий. «Ну и дела! Да, конкретно я, видать, от жизни отстал. Нигер пролез в президенты, а помощником у него часом не Тайсон». «Не понимаю, что вас так смущает?» — удивился я. «Конечно, это может звучать слегка непривычно, согласен, но, знаете, Америка — чрезвычайно динамичная система. Ее белое население растет гораздо медленнее цветного, плюс у них большой наплыв эмигрантов из слаборазвитых стран. Рано или поздно нечто подобное должно было произойти». «Эрдык американосом!» — подвел итоги отшельник. «По мне, он крепко ошибался. Меня еще не было на свете, когда случился Уотергейт. Но впоследствии я много читал о нем. Было интересно. Казалось бы, подарок судьбы. Поди ж ты, сам президент цитадели мирового империализма оскандалился. А советские СМИ не просто спустили дело на тормозах. Нет, они его откровенно замолчали. Видимо, до кого-то из идеологического отдела ЦК КПСС все ж таки дошло. Пример неподходящий. Система, где самого президента хватают за руку, непотопляема. Слишком высокий контраст с нашим советским, тошнотворно-паритарным одобрямцем тех лет. Так что насчет президента афроамериканца у меня было собственное мнение, существенно отличавшееся от соображения отшельника. «Да ты не понял ни хрена!» — рявкнул он, снова хлопая себя по колену. «Каким по счету был младший из Бушей? В Белом доме? Нет, блин, в очереди за Ливеркой!» «Понятия не имею. Тогда просто запомни, 44-й у них предпоследний, 45-го последнего обещали негра».